Глава вторая. Лев Толстой, наш современник. 1 октября 1897 года Рильке вслед за Лу Андреас Саломе покидает Мюнхен и переезжает в Берлин. Поселившись на западной окраине Берлина, поблизости от Читы Андреас, он целиком отдается литературным занятиям. В ноябре 1897 года в доме друзей Андреас Саломе он присутствует на чтении Стефана Георге, вождя немецких символистов, чьи стихи производят на него огромное впечатление. Рильке по-прежнему интересуется изобразительным искусством. Зимой 1897-98 года он переживает увлечение английскими прерафаэлитами, а весной 1898 едет во Флоренцию, чтобы воочию увидеть шедевры итальянского искусства, которыми вдохновлялись прерафаэлиты. Он начинает записывать и пытается свести воедино свои разрозненные мысли об искусстве. Так рождается флорентийский дневник, обращенный к Лу, любимый, единственный и святой. Осмысляя все, что было им воспринято от Андреас Саломе, Рильке пытается систематизировать свои взгляды. Во флорентийском дневнике он как бы приближается к Богу, которого безуспешно искал в предшествующие годы. Поэт по-прежнему убежден, что для бездушной современности Бог – выхолощенное, пустое понятие, но теперь он знает, как вернуть его людям. Бог потенциально присутствует в любой вещи, любом явлении. Он изменчив и неуловим. Единственный, кто способен обнаружить его и сделать зримым, это художник. Бог созидается творческим актом гения. Любимый образ Рильке – Микеланджело, который из каменной глыбы высекает произведение искусства, творя тем самым собственного Бога. Искусство – это боготворчество. Бог Рильке – Бог будущего, которого из поколения в поколение упорно созидают художники. Бог и будущее для Рильке – созвучные понятия. Я чувствую, мы родоначальники Бога, и в своем глубочайшем одиночестве мы движемся через тысячелетия к его началу. По мере приближения к Богу, люди по мысли Рильке будут восстанавливать свою изначальную детскую цельность. Мы утратили наивность, но мы должны вернуть себя к примитивности, чтобы оказаться наравне с теми, кто нес ее в сердце. Мистическое ощущение Бога, острая потребность в нем, принимает у Рильке форму своеобразной эстетической программы. Религия и красота – одно и то же. Художник богоподобен, он творец и создатель, подобно Богу Отцу. Он бездомен и не принадлежит своему времени, его родину в будущем. Художник обязан быть одиноким и набожным, зрелым и терпеливым в своей смиренной гордости. Художник для Рильке является тем же, чем был для Ницше сверхчеловек. Каждый художник, углубленный в себя, это Наполеон, углубившийся в чужие пределы. Убежденность в том, что художник как таковой радикально отличается от обыкновенных людей и противостоит им, сопровождает Рильке на всех этапах его жизненного пути, подчеркивает Э. Мазон, автор книги о германском поэте. Впрочем, Рильке размышляет не только о творцах-одиночках, но и о народах-творцах, не только об избранных, но и о простых, чуждых творчеству людях, чья внутренняя жизнь выявляется, по мысли Рильке, в молитве. Поэт тоскует о коллективном художнике, способном к созиданию своего Бога. Флорентийский дневник Рильке содержит упоминание о молодой русской даме, оказавшейся его соседкой по столу в пансионе. Во Вьяреджо, где Рильке проводит почти весь май 1898 года, они совершают долгие прогулки вдоль моря, ведут проникновенные разговоры, частично запечатленные в дневнике. Петербурженка Елена Воронина, приехавшая в Италию на отдых, свободно говорит по-немецки и живо интересуется современной литературой. Примечание. Елена Михайловна Воронина в замужестве Козицына 1869-1954 была дочерью известного зоолога и физиолога М.С. Воронина 1838-1903. Ее связь и переписка с Рильке, весьма интенсивная в 1898-1899 годах, прервалась после ее замужества. Дмитрий Алексеевич Козицын, 1863-1954, по образованию математик, занимал до революции видные государственные должности. После 1917 года семья эмигрировала, жила в Париже, где Д.А. Козицын исполнял обязанности И.О. генерального секретаря в Русском комитете помощи эмигрантам. Конец примечания. Между ними устанавливаются дружеские, доверительные отношения, завязывается переписка. В своем первом письме к Елене Ворониной из Вены 30 мая 1898 года Рильке называет ее «дорогой слушательницей» и вспоминает о том, что было в их вечерах так тихо и чудно, прохлада моря и темнота леса и неведомые очертания, возникающие из ясности и сияния. 6 июня 1898 года он пишет ей в Петербург, вероятно, первое из писем Рильке в Россию. «Италия завершилась для меня вашим милым письмом из Венеции. Так и в каждом вашем письме всегда будет нечто напоминающее об Италии, теплота и аромат вашего облика». Елена Воронина в ответных письмах рассказывает о современных авторах, которых она читает по-немецки. Так, в ее письме от 30 декабря 1898 года, 11 января 1899 года, названы имена П. Е. Якобсена, Д. фон Лилиенкрана, Я. Бургхарта и других. Она вспоминает о своем пребывании во Вьередже, скрашенном неодолимыми молодыми мечтаниями поэта, и в конце добавляет по-русски «Желаю счастливого Нового года». Вероятно, Рильке к 1899 году уже овладел, по крайней мере, русским алфавитом, и Ворониной это было известно. Тем временем Андреас Саломе не прерывала своих занятий, связанных с Россией и русской литературой. Она пишет новую большую статью о Льве Толстом, известность которого в 1890-е годы достигает на Западе своего апогея. На берлинской свободной сцене «Театр немецких натуралистов» с 1891 года с огромным успехом идет «Власть тьмы». Вся образованная Германия с увлечением читает «Анну Каренину» и «Войну и мир». Одних привлекает в Толстом его писательское мастерство, другие же обращаются к его религиозным исканиям, толкуя их преимущественно с точки зрения русской души. Статья Андреас Саломе «Лев Толстой. Наш современник», появившаяся в ноябре 1898 года в «Новом немецком обозрении», продолжение журнала «Свободная сцена», была посвящена проблеме, волновавшей в то время многих. Великий художник, автор бессмертных произведений, отказался от литературного творчества и стал проповедовать христианскую добродетель. Решить эту проблему, одну из самых странных и самых интересных человеческих проблем, можно, по мнению Андреас Саломе, лишь проследив развитие той части русского общества, в которой воплотились две противоречивые тенденции. Стремление к славянофильскому идеалу и примитивной жизни народа с одной стороны, и рафинированная утонченность современной души с другой. Толстой, полагает Андреас Саломе, кульминационный пункт этого развития. Отношение Андреас Саломе к Толстому вытекало из ее понимания русского народа, в котором она, в духе своих философских исканий, склонна была видеть тот самый примитивный народ, который, в отличие от цивилизованного Запада, еще сохранил живую связь с Богом. Согласно Андреас Соломе, христианство вообще осталось чуждо русскому народу, сохранившему собственные, исконно русские идеалы. Византийская форма сдавливает его, как золотой, усыпанный драгоценными камнями панцирь, но под ним бьется совсем еще детское русское сердце. Отличительными чертами русского народа Андреас Соломе считает его наивность, набожность и пассивность. Лев Толстой, по мнению писательницы, органически связан с русским народом, и именно по этой причине она отказывается видеть в нем христианина. Вопреки заявлениям самого Толстого, Андреас Соломе пытается доказать, что толстовские идеи непротивления восходят не столько к евангелийским заповедям, сколько к народному миросозерцанию и свидетельствуют о тесной связи Толстого с национальным русским характером, в основе которого совершенно бесспорно лежат глубокая доверчивая наивность и человеколюбивая пассивность. Однако религиозность для Андреас Соломе не столько этическая, сколько эстетическая категория. Творческая активность – отличительный признак того сокровенного, непознаваемого начала, которым, по ее мнению, характеризуется человек, не затронутый современной культурой. Проявление этого начала, например, в религиозном обряде, расценивается ею как творческий акт, в котором находит выход глубинные иррационально-чувственные силы человека, другими словами, его божественная сущность. Своим художественным творчеством Толстой доказал эту скрытую в нем огромную чувственную мощь. Все общественные и иные предпосылки, создавшие в своей совокупности феномен Толстого, Андреас Соломе сводит исключительно к его сверхчеловеческому творческому потенциалу. Так, говоря в начале своей статьи о двух противоречивых тенденциях развития русского общества, она замечает: Толстому суждено олицетворять собой это типичное противоречие, но та сила, с какой его гений пытается разрешить его, делает этого человека единственным и великим. Перед нами зрелище того, как разрушаются и рождаются целые миры, чтобы один человек обрел свой душевный покой. Этот природный слой, заложенный в Толстом, объясняет Андреас Соломе и главный его внутренний конфликт между художником и проповедником. То начало, которое вследствие негармоничного и болезненного развития грубо разрушают у него в конце концов каждое творение искусства, есть не что иное, как могучее человеческое начало, которое предстает перед нами в невероятно обнаженном виде, напоминая о том, что лишь из него, из той глубины, в которую оно уходит, извергается в конечном итоге и мощь, питающая искусство. Бросается в глаза, до какой степени перекликаются с суждениями Андреас Соломе отдельные фрагменты флорентийского дневника. И тут, и там культ художника, стремление поставить его на недосягаемый пьедестал. Влияние Лу на образ мысли Рильке в этом случае совершенно неоспоримо. Впрочем, нельзя не отметить и разницы. В статьях Андреас Соломе превалируют эрудированность и рассудочность, в заметках Рильке – эмоциональность и литературность. Конечно, и на Льва Толстого, художника и человека, Рильке смотрел в ту пору глазами Андреас Соломе. Одновременно с ее статьей о Толстом в венском журнале «Вер Сакрум» примечание «Вер Сакрум» – «Весна священная», латынь, журнал венских сецессионистов 1898-1903 годы, в котором печатался и молодой Рильке. Конец примечания. появляется первая часть рильковского эссе об искусстве. Оно начинается с критического упоминания о нашумевшем трактате Толстого «Что такое искусство?», поставленном Рильке в один ряд с теми работами, в которых не столько рассматривается сущность искусства, сколько делается попытка объяснить его, исходя из эффекта им производимого. Эль Андреас Саломе, подвергая в своей статье резкой критике отказ Толстого от творчества в пользу общественной деятельности на благо других, также касалась его книги об искусстве. «С особым негодованием, — писала она, — следует отметить мысль, пронизывающую последнее сочинение Толстого и состоящую в том, будто другие могут играть какую-то роль в творческом акте, будто ради других и создаются вообще произведения искусства». Разумеется, образ русского писателя, каким он вырисовывается в статьях Рильке и Андреас Саломе, мало соответствовал подлинному Толстому. Точно так же, как позиция эстетизма, с которой они оценивали русского писателя, была в корне противоположна убеждениям Толстого, чьи взгляды отличались в первую очередь антиэстетизмом и антииндивидуализмом. Однако Рильке и Андреас Саломе Толстой виделся именно таким. Задуманная в 1898 году поездка в Россию связывалась для них с возможностью посетить Льва Толстого. Оба надеялись увидеть воочию того человека, чей образ уже получил очертания под пером Андреас Саломе, сверхчеловека, художника-творца, созидателя наподобие Микеланджело. Его образ, вспоминает Андреас Саломе, был для нас в известном смысле воротами в Россию, ведь если Достоевский уже раньше открыл Райнеру глубины человеческой души в русских людях, то все же именно Толстой оказался для нас воплощением русского человека как такового, благодаря той проникновенной поэтической мощи, которая свойственна всем его произведениям. Решение поехать в Россию созревает у Рильке и Андреас Саломе, насколько можно судить, к самому концу 1898 года. Инициатором путешествия была бесспорно Лу, которая, помимо прочего, намеревалась навестить свою мать. Ф.К. Андреас, вызвавшийся сопровождать супругу, имел определенные связи в кругу русских ориенталистов, но более всех радовался предстоящей поездке Рильке. Его не покидало ощущение, что встреча с Россией может оказаться для него событием чрезвычайной важности. Поздравляя Елену Воронину с Новым годом, Рильке пишет ей 29 декабря 1898. «Из моих прежних книг не посылаю вам ни одной, все они лживы, потому что в них мало сказано об истине и той мечте, которая их превосходит». Однако возможно, что в первые месяцы Нового года я сам приеду в Петербург. Если вам захочется, мы будем говорить о Вьереджа, обращаясь, если все пойдет хорошо, скорее к будущему, чем к прошлому. Отвечая Рильке на это письмо, Елена Воронина восклицает: «Мне стало воистину страшно от всего того, что вы ожидаете от России. Могу лишь надеяться, что, побывав в России, вы не слишком разочаруетесь в ней, ведь вы едете почти прямо из Италии, из этого райского края, а кроме того, вы не знаете языка». О неясных предчувствиях и надеждах, которые владели поэтом накануне его первого путешествия в Россию, можно судить по стихотворному наброску в его дневнике, датированному 17 апреля 1899 года. «И вновь мне почудилось, что где-то в непрекаянной стране прибудет красоты от грез моих, и где-то город, гибнущий в огне, спасение ждет в ограде стен моих, и где-то скрипка плачет в тишине, взыскующая лада струн моих. И что туда, где начался мой путь, восьму той бухты на большой реке, уйду, чтобы жить от мира вдалеке, чтобы ловить мне каждое чуть-чуть в моей душе при каждом ветерке. Рильке деятельно готовится к предстоящему путешествию. Обращаясь к своему штутгартскому издателю Альфреду Бонцу с просьбой о денежной суде, поэт пишет ему 2 апреля 1899 года, что вернет ее до конца сентября, поскольку намерен оправдать свою поездку русскими статьями. Примечание. Письма Рильке к А. Бонцу хранятся в коллекции австрийского математика Рихарда фон Мизеса 1883-1953, поступивший после его смерти в Хоутоновскую библиотеку Гарвардского университета Бостон, США. Конец примечания. Подготовка к путешествию в Россию занимает теперь все наши мысли и все наше время, сообщал Рильке 22 апреля 1899 года Фриди фон Бюлов. Хлопоты по оформлению паспортов, изучение Бедекера и последние приготовления в городе. Несмотря на то, что поездка была давно запланирована, последние дни оказались заполненными до предела, как всегда и бывает. Мы сутки отдохнем в Варшаве, а накопленные силы потратим на знакомство с Москвой и Петербургом. Для обоих городов я запасся рекомендательными письмами. Примечание. В собрании Рихарда фон Мизеса хранится неопубликованное письмо Рильке от 22 апреля 1899 года к одному директору, которого поэт благодарит за рекомендательное письмо в Россию. Пытаясь выяснить, кто именно был этот директор, Р. фон Мизес обращается в 1930 году к Л. Андреас Соломе, но и она не смогла помочь. Директором, о котором идет речь, был, по всей видимости, Рафаэль Левенфельд, 1854-1910, литературный критик и театральный деятель, славист, преподавал в Бреславльском университете, корреспондент Эль Толстого, переводчик его произведений и автор книг о нем, 1892 год, русский перевод, 1895. Не раз посещавший Ясную Поляну, директор Берлинского Шиллер-театра со дня его основания, 1894 год. В январе 1900 года Рильке послал ему свой стихотворный сборник «Мне к празднику» с дарственной надписью «Господину директору Рафаэлю Левенфельду запоздалый знак благодарности за любезное напутствие в Россию и проявленную в связи с этим доброжелательность». Конец примечания. В Москве к современным художникам, примечание, известно, что у Рильке было рекомендательное письмо к Л.О. Пастернаку, от кого именно установить не удалось, о письмах к другим художникам сведений не обнаружено. А в Петербурге, кроме того, к одному издателю и директору императорских театров. Примечание. Директором императорских театров был с 1881 по июль 1899 года И. А. Всеволжский, 1835-1909. О его встречах с Рильке ничего не известно. Конец примечания. Очень может случиться, что мы попадем и ко Льву Толстому. Поездка, как писал Рильке, Ворониной, еще в конце 1898 года, была с самого начала приурочена к русской Пасхе, празднику праздников православной церкви. Давно освободившийся от детской католической набожности, чтобы стать еще более одиноким и безутешным, Рильке надеялся как бы заново пережить в России воскресение Христово. Сообщая 10 апреля Вильгельму фон Шольцу о готовящемся путешествии, он восклицает: «Слишком слабо звучали мне голоса этой Пасхи и беспомощно. Я хочу обрести ее снова под более звучный благовест, и пусть мой смиренный слух увенчают колокола кремлевских церквей».